Его звали Кирилл Алтухов. Может быть, если бы мы знали отчество Борюсика, то разгадка пришла бы раньше, — устало говорила я по дороге на дачу. Как легко было понять, мы ехали туда, чтобы собрать вещи и навсегда покинуть дачу Капитолины. Да, его звали Кирилл Алтухов, и он был владельцем той самой картины, которую он не взял с собой в новую семью. Почему? Бог весть. Может быть, он думал, что у Капы, такой далекой от живописи, она будет в большей сохранности. Ведь ей никогда не пришло бы в голову вскрыть портрет гусара, а на самого гусара вряд ли кто-нибудь покусился бы. Но через 30 лет Алтухов заболел, стал опускавшимся на глазах стариком. Однако Вадим, часто навещавший отца, каким-то образом вычленил из его бессвязного бормотания важные сведения. Бывшая жена Кирилла Андреевича, сама того не ведая, владеет целым состоянием в виде картины, которая давно считается утерянной. И Вадик решается на это авантюрное предприятие, которое заканчивается для него гибелью. И не только для него, почти для всех, кто был ему дорог. «Наверное, Бог все-таки есть на этом свете», — продолжила я после небольшой паузы. Как ни старалась Капа, а Борюсик все-таки не может наследовать отцу. Алтухов-старший умер на несколько часов раньше Илоны. Следовательно, Илонино состояние перейдет к другим их родственникам. «Да, но где же все-таки эта картина?» — пискнула тетя Мила. «Я думаю, Капа спрятала ее в диване». «Где-где?» «В диване». «Да, наверное, это так. Не зря же Капитолина валилась на него всякий раз, как ее кто-то навещал. Своего рода охрана. Вот бы посмотреть на эту картину», — сказала я задумчиво. «Глянуть, из-за чего весь сыр-бор разгорелся». И тут тетя Мила неожиданно сказала такие слова. «Глянуть, я думаю, возможно. Картину скоро покажут искусствоведам. Но ты ничего не поняла, Женечка, если решила, что сыр-бор разгорелся из-за картины».